Глава 10. Часть 2. На работу собираюсь особо тщательно. Зависаю перед открытым шкафом и долго рассматриваю имеющийся там гардероб. Сегодня такое настроение, что хочется выглядеть по-особенному. По такому случаю я выбираю пудровые укороченные зауженные брюки, атласную майку и дополняю образ жакетом в тон. Надеваешь такую любимую вещицу, и прям любовь любовная к себе растекается по телу. Утро становится сразу добрее, и настроение создается на весь день отличное. Я быстренько кручусь перед зеркалом. Нравлюсь себе. Никакие марафоны женственности не прокачают меня так, как этот бесподобный цвет. Мне очень идет. Даже Семёнович широко мне улыбается. В нарушение всех должностных инструкций. Про Бессонова и его Кристину я забываю сразу, как только переступаю порог своего кабинета в компании VMware. За весь рабочий день вспоминаю о нем лишь единожды, когда с курьером получаю от поверенного Розинского оба экземпляра документов на развод. Остается заручиться согласием с подписью супруга. А в том, что оно будет, я нисколько не сомневаюсь. Кстати, мой ночной эпичный выход закончился кошмаром для многострадальных ушей Бессонова. Его и Кристину я оставила на творческом пике актерской игры последней. Звучали громкие слова интимных признаний, клятвенные любовные заверения, только что прибывшие и сразу отъезжающие, слезы расставания и щемящие душу всхлипывания. На мужских скулах катались желваки. Стыдно ли мне? Вот ни капельки. Трепать нервы — это немного другое, а держать их обоих в тонусе нужно. Из чистого озорства в конце рабочего дня я еще и отпускаю Семёновича. Задерживаться в офисе не планирую, выходит само собой. Всех дел не переделаешь, но к этому надо стремиться. И я пробую. Зарываюсь по уши в бумаге и отвлекаюсь только на звуковой сигнал селектора от службы безопасности с проходной. 10 вечера. Конечно, вслух не озвучено, но имеется в виду, имейте совесть. Приходится извиняться. На выходе меня ловит генеральный и предлагает подвести. А почему бы и нет? Случайное или неслучайное соприкосновение наших рук в машине — единственное, что Тарас позволяет себе во время поездки. Мимолетное, мягкое. Я не против. Прикосновения позволяют нам улучшить отношения с другими людьми, расположить их к себе, создать условия для продуктивной беседы. По приезду еще несколько минут мы сидим и обсуждаем рабочие моменты. Оживленно, с обоюдным интересом и в легкой манере ничего не обязывающего флирта. Этот мужчина с глазами цвета неба определенно мне нравится. А я ему. Лопатками чувствую заинтересованный взгляд Тараса, когда выхожу из его машины и иду к воротам. Моргнув фарами, спорткар генерального трогается с места не раньше, чем я захожу на территорию дома. «Полина Александровна?» «Константин ожидает меня, стоит только переступить порог. Такое чувство, что стоит он здесь уже довольно давно. Его лицо по обыкновению бесстрастно, однако голос встревожен и взволнован». «Игорь Ильич уже несколько раз спрашивал о вас. Первый раз в 20:00, потом в 21:30, потом...» Гулко сглатывает, словно цифры стоят в горле комом. Он сказал, чтобы вы зашли к нему в кабинет сразу, как только вернетесь. «Спасибо». Я киваю ему. Прохожу сразу на кухню, где снимаю пиджак, и, скинув с ног туфли, удобно располагаюсь за небольшой столешницей. «Чашечку горячего чая, пожалуйста. Сладкий, с лимоном». «Что мне ему сказать?» «Ничего». Пожимаю плечами, словно это совершенно меня не волнует. Нажав на иконку электронной почты на телефоне, я берусь просматривать только личные сообщения. Работы мне хватает с головой. Хм. Константин откашливается и переминается с ноги на ногу. «Это не мое дело». Я отрешенно хмыкаю. «Ты прав, Юджин. Дело действительно не твое. И даже когда с его легкой руки передо мной появляется чашка с горячим чаем, он остается стоять рядом со мной, похоже, из-за поразительной стрессоустойчивости. Нужно отдать ему должное». «Говори». «Игорь Ильич явно не в восторге от того, что происходит. Он был очень...» Пауза. Константин словно подбирает деликатное слово. «Да, очень настойчив в своей просьбе вас увидеть. И потом вы Семёновича сегодня отпустили. А с пункта охраны наверняка доложили, что вас подвезли на спортивной Ауди». Называет номер машины. «Я благодарю его за предупреждение. Дворецкий, оказывается-то, совсем не такой душный, как кажется. Особенно, когда мы с ним связаны общим ночным секретом с его подслушиванием. Надо признать, желание Бессонова я точно не разделяю. И никуда идти не собираюсь. Поговорить о разводе необходимо, но не сию секунду. Я смотрю на наручные часики и хмыкаю. Скорее всего, даже не сегодня». Спустя почти час и две чашки черного чая тихо иду в свою спальню, босиком прихватив с собой пиджак, туфли и папку с документами о разводе. Там в темноте меня ожидает малоприятный сюрприз в виде восседающего в кресле Игоря. Я даже вздрагиваю от неожиданности, когда загорается свет. «Чем обязана твоему визиту?» С виду он абсолютно спокоен. Однако ничто так не убедительно, как слишком очевидные факты. Его губы сжаты, нижняя челюсть напряжена, пальцы стискивают подлокотники, а во всей фигуре столько напряжения, что мне кажется, он сейчас катапультируется или вскочит на ноги, одну из двух. «Что тебя удивляет?» Игорь ощупывает меня взглядом с ног до головы. «Я твой муж». «Неужели? Тогда как в нашем доме и кровати оказалась другая женщина?» «Ревнуешь?» Он произносит это со снисхождением и легким пренебрежением, так что меня передергивает. «Это не должно тебя волновать. Ее больше нет». «Мне стоит неимоверных усилий сохранять внешнее спокойствие и даже безразличие. Держусь на морально-волевых. И вроде у меня получается». Сердце стучит как безумное, ладони потеют, но я продолжаю игнорировать весь внутренний тремор, разве что я не могу спрятать раздражение во взгляде. «Ничуть. Ты можешь хоть сейчас ее вернуть. Мне нет до этого дела». «Прыгаешь по мужикам?» Игорь смотрит на меня и усмехается, подчеркнуто вальяжно откидывается на спинку кресла, как истинный хозяин жизни. «Мне плевать, что ты обо мне думаешь. Я безразлично пожимаю плечами, мне в самом деле все равно. О тебе я не думаю вообще». Молчит, тишина пробирающая. Только разворачиваю, чтобы уйти, пустых комнат в доме предостаточно, как слышу в спину. «Ладно, ты добилась своего, считай, что я заинтересован». Игорь хмыкает, словно сдерживая смешок, только на сам бесчувственный тон его голоса это нисколько не влияет. «Раздевайся. Что там говорят про супружеский долг? Исполню, пусть не в виде долга, так хоть в виде благотворительности».